Адам выглядел на снимке уставшим. Под глазами у него темнели мешки, которых не было раньше. На висках появилась седина. На секунду Дженнифер показалось, что она видит выросшего Джошуа. Их схожесть была поразительной. Она пыталась по глазам Адама угадать, думал ли он о ней в момент съемки. Затем Дженнифер опять перевела взгляд на Мэри и ее дочь и неожиданно бросила журнал в камин. Адам Уорнер сидел во главе стола. Мэри на другом конце разговаривала с сенатором из Оклахомы и его увешанной драгоценными камнями женой. Вашингтон действовал на Мэри стимулирующе. Она была здесь в своей стихии. Учитывая возрастающее влияние мужа, Мэри начала устраивать приемы у себя дома. Подобная общественная деятельность докучала Адаму, и он был рад предоставить все Мэри. «В Вашингтоне, — говорил Стюарт Нидхем, — за обеденными столами совершается больше дел, чем в залах Конгресса». Адам хотел, чтобы этот вечер скорее кончился. Внешне все было пристойно, изнутри — нет. Женат на одной женщине, но любит другую. Он заперт в клетке, из которой нет выхода. Если бы Мэри не была беременна, Адам развелся бы с ней. Но сейчас уже поздно. Он совершил ошибку. Мэри подарила ему красивую дочь. Адам любил ее, но не мог выбросить Дженнифер из головы. «Адам, вы счастливый человек», — сказала жена губернатора штата. «У вас есть все, о чем только может мечтать мужчина». Адам ничего не ответил. Глава 34. Джошуа был центром мира Дженнифер. Она ежедневно наблюдала за его развитием. Настроение мальчугана постоянно менялось. Он был то упрямым и агрессивным, то хитрым и покладистым. Расстраивался, когда Дженнифер вечером уходила от него. По-прежнему боялся темноты. В 2 года Джошуа был невозможным ребенком, упрямым, агрессивным зверенышем. Он сломал швейную машинку миссис Мэкки, разбил 2 телевизора и куда-то задевал наручные часы Дженнифер. Кен купил для Дженнифер немецкую фарфоровую куклу, но Джошуа разбил ее. В тот год Дженнифер готова была с радостью отдать Джошуа первому встречному. В 3 года Джошуа неожиданно превратился в нежного, доброго и любящего ангела. Он очень походил на своего отца внешне и любил работать руками. Он больше не разбивал игрушек. Ему нравилось играть на улице, лазить по лестницам и кататься на 3-колесном велосипеде. Это правда, что мы не получаем мир в наследство от своих родителей, подумала Дженнифер. Мы берем его взаймы у наших детей. Миссис Мэкки начала обучать Джошуа, что ему очень нравилось. Вечерами, когда Дженнифер приходила домой и вместе с сыном читала у камина книги, она смотрела на его сосредоточенное лицо и вспоминала Адама. Рана не заживала. Она всегда думала о нем, о том, чем он сейчас занимается. Дженнифер по-прежнему не смешивала